Глава 10. Дронго видел, что она очень взволнована. «Что случилось?» – спросил он. «Почему вы так нервничаете?» «У меня в номере кто-то был», – сообщила Кристина. «Вы можете представить себе, что творится в этом отеле? Сначала украли куклу у умершей баронессы, а затем влезли ко мне в номер». «Сеньора Маркевич, мы все выясним», – почти умоляюще произнес менеджер. «Ничего не понимаю», – нахмурился Дронго. «В ваш номер проник кто-то чужой?» «Вот именно!» «И перевернул вверх дном все мои вещи. Можете себе представить? Я вошла в номер и не поверила своим глазам. Сразу было видно, что у меня в комнате кто-то побывал. Чемоданы раскрыты и в них явно копались. Вещи перебирали. Я проверила, все ли осталось на месте. К счастью, у меня ничего не забрали. Хотя в комнате были деньги. Около 2000 евро. Но ничего не тронули. Я проверила и только потом поспешила к сеньору Машаду». «Когда это было?» – уточнил Дронго. «Примерно минут 40 назад», – ответила Кристина. Дронго взглянул на менеджера отеля. «Вам не кажется, что это уже становится системой?» – мрачно осведомился он. «Сначала Пакита случайно оставила дверь в парк открытой. Теперь кто-то проник в номер госпожи Маркевич. За одни сутки это слишком много для такого высококлассного отеля, как ваш». «Мы сами ничего не понимаем», – жалобно признался сеньор Машаду. «Я просил пока сеньору Маркевич ничего не говорить о случившемся, чтобы мы сами могли все расследовать. Сеньор Негрейруш уже все проверяет». «Там работала Пакита?» «Нет, ее увез домой сеньор де Фигейреду. Там работала Луисия. Она девушка молодая, но очень добросовестная. Она никому не отдавала ключи от номера. Мы проверяли». «Тогда как посторонний мог попасть в номер госпожи Маркевич?» – спросил Дронго. «Ведь двери закрыты на электронные замки, и без специальной карточки туда так просто попасть нельзя». «У меня был посторонний», – твердо сказала Кристина. «Я в этом уверена. Я же не сумасшедшая». «У кого еще могут быть универсальные ключи от номеров отеля?» – уточнил Дронго. «Мы выдаем их горничным на время, и они сдают их, когда уходят», – сообщил менеджер. «Еще такие ключи есть только у двоих людей – у меня и у сеньора Негрейруша. Но мы не имеем права выдавать их кому-либо. Луисия говорит, что никому не отдавала своей карточки. Мы ее уже допросили. Она клянется, что никому не открывала двери в апартаменты. Ведь все наши гости сейчас живут во втором корпусе. У вас номер сьют, а у остальных двухэтажные апартаменты. Может быть, опять была открыта дверь в парк?» «Нет, она была закрыта. Мы все проверили». «Тогда как чужой мог попасть в номер сеньоры Маркевич?» «Не знаю», – убитым голосом признался менеджер. «Но мы сейчас все проверяем. Дело в том, что два раза моргнул свет, и Луисия дважды спускалась вниз на первый этаж, чтобы выключить освещение в коридоре. Предохранители для каждого номера есть в самих комнатах, а общие предохранители для коридоров находятся на первом этаже. Она два раза спускалась вниз, оставляя свою тележку на этаже, но там не было ключа». «А дверь в номер была открыта?» – сказал Дронго. «Она уверяет, что закрывала двери каждый раз перед тем, как спуститься вниз. Возможно, она просто не помнит, а возможно, не придала этому особого значения», – задумчиво произнес Дронго. «В других номерах, очевидно, ничего не пропало, если все спокойно спустились к ужину. А как сеньор Дикинсон? Он не звонил и ничего не просил?» «Очевидно, он еще спит», – ответил менеджер. «Мы изъяли у него все спиртные напитки, как нам приказал офицер Абрамшис. Отнесли ему обед, но с тех пор он не звонил». «Нужно проверить его номер», – посоветовал Дронго, «чтобы точно узнать, в каком он состоянии. Кто еще, кроме гостей отеля, мог находиться в здании?» «Две горничные, повара, официанты, швейцар, сеньор Негрейруш и я. Нас только 11 человек. И всех я давно знаю. Никого из чужих в здании не было. За это я ручаюсь. А 11 ваших и 9 наших вместе со мной», – подвел итог Дронго. «Кто из них мог войти в чужой номер? Учтите, что основные подозрения на этот раз падают на сотрудников вашего отеля. У постояльцев не бывает чужих карточек, ключей, и достать их невозможно». «Мы все понимаем», – кивнул сеньор Машаду. «Это ужасные события, но у сеньора ничего не пропало, даже деньги. Вы считаете нормальным, когда в номер проникают без разрешения и копаются в вещах ваших гостей?» – зло спросила Кристина. «Нет, сеньора, и мы проведем самое тщательное расследование случившегося». «Хватит», – перебил его Дронго. «Уже понятно, что там был чужой, и этот чужой что-то искал, но, возможно, не нашел. Госпожа Маркевич, я советую вам успокоиться и пройти в свой номер, чтобы переодеться и выйти к ужину. Не нужно ничего говорить остальным. После ужина мы будем работать с вами. Постарайтесь ничего не трогать в своей комнате. Возможно, там остались отпечатки пальцев». «Уже не остались», – ответила Кристина. «Я все перерыла несколько раз. Очень волновалась. И потом там настоящую проверку устроил их сеньор Негрейруш. Если даже там и были отпечатки пальцев чужого человека, то мы их почти наверняка стерли. В такой момент я не думала об отпечатках пальцев. Меня больше волновали мои собственные вещи». «Очень жаль», — вздохнул Дронго. «Вернитесь в свой номер и переоденьтесь. Учтите, что человек, проникший в ваш номер, может находиться среди гостей в зале ресторана. Поэтому вам нужно вести себя как можно более спокойно и не показывать, что вы взволнованы». «Постараюсь», — кивнула Кристина. «Как вы думаете, что они у меня искали?» «Это вы должны мне сказать? Откуда я могу знать?» «Куклу», — уверенно сообщила Кристина. «Они искали у меня куклу. Когда Вацлав сообщил, сколько она стоит, все чуть не сошли с ума. А когда я говорила с миссис Хальдорф, и та отказалась от своих слов, возможно, некоторые мне не поверили, посчитав, что я всего лишь имитирую этот разговор. Поэтому и искали куклу у меня в номере». «Интересная версия, но пока у нее нет доказательств», — сказал Дронго. «В любом случае нужно все проверить. Переодевайтесь и спускайтесь в ресторан. Мы будем вас ждать». «Что нам делать?» — спросил менеджер. «Вызывать полицию?» «Боюсь, что сейчас у них есть дела поважнее», — пробормотал Дронго. «Нужно было сразу им позвонить. А сейчас уже поздно. Но сообщить вы все равно обязаны. Два подобных случая подряд — это уже слишком много. Сначала пропажа куклы, потом появление чужого в номере госпожи Маркевич. Я бы на вашем месте позвонил в полицию. А вы, Кристина, скажите всем, что просто забыли свой ключ в номере». Он повернулся и пошел в зал ресторана. Его уже ждали. Всех интересовало, что произошло в коридоре и почему у Кристины был такой взволнованный вид. «Она забыла свой ключ в номере», — пояснил Дронго, и пришла к менеджеру, чтобы он открыл ей двери. А тот, напуганный смертью баронессы, решил получить у меня согласие. Он спокойно сел на свое место. «И вы думаете, что мы вам поверим?» — насмешливо спросила Стефания. «Не забывайте, что я профессиональный юрист. Менеджер мог просто выдать ей новый ключ. Что там произошло на самом деле?» «Ничего особенного. Вы же ее видели, она сейчас придет». «Этот отель полон всяких тайн», — усмехнулась Стефания. «Здесь интересно жить. Я предлагаю повторить завтра нашу игру у бассейна. И пусть проигравший сразу прыгает в бассейн». «Не получится», — возразил Вацлав. «Я уже смотрел погоду на BBC. Ужасный ураган уйдет отсюда только через сутки. И это в самом лучшем случае. Боюсь, что наше купание в открытом бассейне или в океане завтра отменяется. И улететь отсюда мы тоже не сможем». «Это так романтично», — сказала пылкая итальянка. «Зато очень неудобно», — вставила рациональная Мильви Пухвель. «Не понимаю, чему вы все радуетесь. У меня полно дел в Страсбурге, а я должна сидеть на острове и регулярно демонстрировать свою грудь окружающим. По-моему, это настоящее безумие». «И это уже чистый Фрейд», — сказала Каролина. «Вам, очевидно, понравилась наша игра». «Ужасно не понравилась. Откровенно пошлая, ужасно неприличная и малосодержательная игра. Не говоря уже о том, что это было просто стыдно». «Мне лично стыдно не было», — возразила Стефания. «И если наш эксперт пригласит всю нашу группу в турецкую баню, которая функционирует в отеле, я с удовольствием отправлюсь туда. Или в сауну. Не знаю, как в Португалии, но в Центральной Европе уже давно побеждена ханжеская точка зрения на подобные вещи». Это был настоящий вызов. Все посмотрели в сторону Дронго. «Боюсь, что я не смогу этого сделать», — пробормотал он. «Почему?» — спросила Стефания. «Вы так стеснительны?» «Нет», — честно ответил Дронго. «Совсем другая причина». «Какая?» «В присутствии таких красивых женщин я не могу вести себя адекватно. Это будет просто выше моих сил». «Вы прямо находка, а не мужчина», — умилилась Стефания. «Говорить об этом так честно и открыто?» «Хватит», — попросила Мильви. «Наши шутки становятся все более и более скабрезными. Не забывайте, что мы участники конференции по гендерному равноправию, а вы вместе с миссис Литхольм пытаетесь устроить здесь какой-то интернациональный гарем». «Наоборот, мы пытаемся доказать равные возможности мужчин и женщин. Не забывайте, что нам удалось победить в этой игре господина эксперта», — напомнила Стефания. «И он еще по-прежнему немного наш должник». «Мой должник», — поправила ее сидевшая с другой стороны от Дронго Каролина. «Так будет более правильно». «Я не понимаю, что вы здесь делаете», — сказала Мильви. «Вам нужно участвовать в каком-нибудь сериале. Секс в большом городе или отчаянной домохозяйке». Все громко расхохотались. В зал вошла Кристина. Она успела надеть темное платье, уложить волосы, но было заметно, что она волнуется. Коротко кивнув всем остальным, она подошла к столу, усаживаясь на свободное место. Официант сразу налил ей воду. «У вас такое выражение лица, словно вас обидели», — заметила Мильви. «Нет», — ответила Кристина, — «я просто плохо себя чувствовала». Она взглянула на Дронго. «И я оставила ключ в номере», — добавила Кристина. «Поэтому пришлось вернуться и найти менеджера отеля». «Мы не сомневаемся, что все так и было», — ядовито заметила Стефания. «Только почему вы так нервничаете?» «Уже нет», — сказала Кристина, заставив себя улыбнуться. Двое официантов обносили гостей блюдами. За окнами бушевал ураган. Вацлав невольно поежился, когда сильный порыв ветра буквально потряс здание. «Надеюсь, что наши здания устоят», — пробормотал он. «Иначе будет, как в чешской сказке, когда налетевший ветер снес домик героя». «У нас есть сказка про трех поросят», — вспомнила Динара. «Волк сдул два легких домика, а с каменным домиком ничего не смог сделать». «Наше здание построено еще в XIX веке», — заметил Вацлав. «Тогда строили с учетом всяческих погодных явлений. Надеюсь, что оно устоит и на этот раз». «Что мы будем делать после ужина?» — уточнила Динара. «Надеюсь, Кристина не придумает нам очередную игру», — желчно заметила Мильви. «Я, во всяком случае, уйду в этот раз с Котибой». «У меня есть идея», — предложила Динара. «Будем играть в бутылочку». «Опять какая-то неприличная игра», — осведомилась Котиба. «Нужно будет целоваться», — сообщила Мильви. «Была такая популярная игра в бывшем Советском Союзе». «И это еще хуже, чем французский покер», — нахмурилась Котиба. «Я пошутила», — сказал Динара. «Можно придумать другую игру». «Давайте прекратим эти игры», – предложил Вацлав. «Лучше попросим менеджера открыть казино и пригласить крупье. Пусть принимают наши небольшие ставки. Жаль, что нельзя поехать в город. Вы не знаете, как там себя чувствует мистер Диккенсон?» – спросил он, обращаясь к Дронго. «Он еще спит», – ответил тот. К ужину подавали местные вина, которые все присутствующие почти единодушно посчитали очень неплохими. Португальская Мадейра была известна во всем мире. После ужина начали разносить десерт, от которого отказывались почти все присутствующие. Сначала отказалась Мильви, тяжело вздохнув и жалобно посмотрев на предлагаемые сладости. Затем сразу отказалась Стефания, тут же ее примеру последовала Каролина. Кристина долго думала, но все же отказалась. Котиба согласилась взять итальянское тирамису, а Динара взяла апельсиновое пирожное. Она пожаловалась, что обычно много ест, но не поправляется. Вацлав взял сразу два пирожных. Дронго задумчиво посмотрел на пирожные, пожал плечами и отрицательно покачал головой. Последние 10 лет он старался держать форму и не поправляться, хотя пирожные он любил. «Вы тоже думаете о своей фигуре, коллега?» – спросила Стефания. «Стараюсь не думать, но не получается», – признался Дронго. «Что там произошло на самом деле?» – тихо уточнила итальянка. «Понятия не имею. Вы еще и очень скрытный. Это уже минус. Надеюсь, что единственный. Нужно будет уточнить», – лукаво улыбнулась Стефания. «Если так пойдет дальше, то мне придется отсиживаться в своем номере», – иронично подумал Дронго. «Эти женщины не привыкли, чтобы их выбирали. Они относятся к тем особам, которые сами выбирают себе партнеров». К нему подошла Динара. «Можно я сделаю с вами интервью для российского журнала?» – спросила она. «Ни в коем случае», – возразил Дронго. «Меня и так слишком хорошо знают, и для частного эксперта это не всегда хорошо». «Вы отказываетесь?» – огорчилась Динара. «Я подумаю», – тактично ответил он. «Во всяком случае, у нас есть еще немного времени». Официанты принесли кофе в небольших чашечках. Дронго попросил принести ему зеленый чай. «Мне тоже», – присоединилась к его выбору Кристина. Остальные предпочли кофе. Каролина взяла свою чашку и подошла к Дронго. «Надеюсь, вы не забыли, что являетесь моим должником?» – с улыбкой спросила она. У нее были красивые зеленые глаза. Он почувствовал, что начинает в них проваливаться, словно она его гипнотизировала. «Всегда помню», – заверил он женщину. «Скажите, вы занимаетесь спортом?» «Конечно. В молодости занималась пляжным волейболом, а сейчас большим теннисом. Но больше для себя, чем в качестве спортсменки». «Профессиональной спортсменки из меня не получилось», – усмехнулась она. «Вы одна из руководителей Европейской ассоциации женщин?» – уточнил Дронго. «Всего лишь одна из спонсоров», – призналась она. «Поэтому меня и выбрали в состав членов правления. Я думала, что смогу помочь тысячам женщин, которые оказываются в сложном положении, когда мужчины их бросают, без денег и без поддержки остаются с детьми, и никто им не помогает. По-моему, ничего хуже быть не может. Я вообще полагаю, что в любом случае нужно заключать брачные контракты, которые гарантируют права женщин. Вы максималист. А если молодые любят друг друга? Им бывает просто стыдно составлять и подписывать подобные документы. Об этом вы не думали? Нужна правовая культура», – возразила Каролина. «Почему, например, у американцев это в порядке вещей, а европейские женщины считают заключение брачных контрактов чем-то постыдным? Здесь еще верят в романтику, а в наше время нужно быть прагматиками». «Европейские традиции», – напомнил Дронго, – «складывались веками». Раздался телефонный звонок, и он, извинившись, отошел от своей собеседницы. Звонил Абрамшис. «Вы просили найти номера телефонов?» «Да, мне нужны номера телефонов Маргарет и Руты Дернберг, которые проживают в Берне», – сказал Дронго. «Это двоюродная сестра баронессы и ее дочь, которой она собиралась подарить свою куклу. Вы можете срочно узнать номера их телефонов?» «Постараемся сейчас же сделать запрос, но боюсь, что очень быстро не получится. У нас столько работы. Скорее всего, сегодня я не смогу к вам приехать. Нам звонил сеньор Машаду. Что еще у вас там случилось?» «Кто-то забрался в номер Кристины Маркевич», — сообщил Дронго. «Но менеджер уверяет, что такого просто не могло быть». «Нужно будет проверить», — согласился Абрамшис. «Но только завтра утром. Вы меня извините, я должен бежать». «Конечно», — согласился Дронго. Он вернулся к столу, официанты уже принесли две чашки зеленого чая. Он увидел подходившую Кристину и одобряюще улыбнулся ей. Первую чашку, которую поставили у ее тарелки, взяла Кристина, вторую взял Дронго. «Вы придумали великолепную игру», — сказал Дронго, «и доказали мне, насколько ваши делегаты смелые и независимые женщины». «Лучше бы я ничего не доказывала», — пробормотала она. «По-моему, наши женщины на меня ужасно обиделись, все, кроме Каролины и Стефании. Они более современные женщины». «Это вам только так кажется», — попытался успокоить ее Дронго. Он попробовал горячий чай, сделал несколько осторожных глотков. «Думаю, что все-таки обиделись», — убежденно сказала Кристина. Она подняла чашку с чаем, немного отпила. «Непонятно, почему у этого чая такой странный вкус», — произнесла она, глядя на чашку. Затем пошатнулась, выпустила из рук чашку, которая упала на пол и с треском разбилась. Кристина начала медленно оседать на пол, но Дронго успел подхватить ее. Если бы он не успел, она бы свалилась и ударилась об пол. Все бросились к ним. «Не подходить!» — крикнул Дронго. «Никому не подходить к нам!»